Часть четвертая. Путь к выбору. Выдержка из «Атласа слепца». О дочерях мрака можно говорить бесконечно, но отдельно хочется отметить одну, принадлежащую мне догадку. Не каждая ведьма становится таковой добровольно. Конечно, с этим можно поспорить или даже поколотить вашего покорного слугу за столь смелое суждение, но правда это не изменит. Итак, как же рождаются ведьмы? Есть потомственные, им на роду написано темное бремя, и ничего с этим не поделаешь. Но в большинстве случаев даже этот тип делится на две ветви. Наученная ведьма и ведьма по неволе. Первые – это женщины, которые получили свои знания и магическую силу упорным трудом от профессиональных ведуней путем прочтения запретных книг. Вторые – те, которые получили свою силу принуждением, либо заключили договор с иными сыновьями мрака, либо по собственному незнанию угодили в силки зла. Ну что, жутковато? А давайте теперь перейдем к явным признакам. Зачастую ведьм можно различить очень даже легко. Главное внимательно присмотреться, и тогда ее принадлежность к мраку станет весьма очевидна. Итак, отличимые черты – косоглазие, родимые пятна, имеющие волосяные отростки или наоборот, нечто непонятное, но пленительно притягательное во внешности – такую ведьму может выдать ее речь, слишком быстрая, плохо различимая, скомканная. От себя добавлю, что таковой она является неспроста, слишком уж сильно она раздражает собеседника, а значит, из него можно вытянуть побольше сил. Гнев – самая лучшая пища для ведьмы. Она становится сильнее, а несчастный слушатель тает на глазах, ощущая усталость и беспокойство. За стенки откровения. Меня пленили где-то под Лейпцером, всего в паре миль от святой обители. Хотя я особенно и не сопротивлялся. Покопавшись в сумке в поисках затерявшейся подорожной, лишь растерянно развел руками, за что и угодил на допрос к местному инквизитору. Кажется, его звали Ван Гурфрид. Он задал мне несколько односложных вопросов, а когда я назвал свое имя и указал на застывший среди облаков призрачный бок сферы, принялся затравленно озираться по сторонам. Я был уверен, он не поверил ни единому моему слову, но представителю церкви хватило ума послать голубя в цитадель, сообщив о поимке Перегрина-отступника. Взгляд инквизитора случайно коснулся рисунка на бревенчатой стене. Худощавый бородач в широкой шляпе и с пустым взглядом был совсем на меня не похож, разве что широкий штрих на щеке, застарелый шрам, который я так и не удосужился вывести с помощью микроинъекции. «Стой на месте!» Вскочив, инквизитор едва устоял на ногах от возбуждения. «Сюда живо! Охрана!» Помощники появились незамедлительно. Не сразу сообразив, в чем дело, они действовали по наитию, вцепились в меня, будто охотничьи псы, и повалили на землю. Напрасные старания. Даже при всем моем желании, с кандалами на руках и ногах, я вряд ли смог бы совершить побег или на худой конец напасть на представителя святого ордена. «А ну-ка на колени, ублюдок!» — прорычал один из помощников. «Ниже! Еще ниже!» — надавил на спину другой. Мне ничего не оставалось, как подчиниться. Старые кости отозвались неприятным хрустом, и я сдавленно простонал в ответ. «Осторожней с ним!» — предупредил инквизитор. «Это беглый Мурин-Мук!» Мне не было нужды видеть лица моих пленителей. Всем своим нутром я ощутил охватившую их панику. Ослабив хватку, они сами подписали себе приговор. Легким движением я скинул их со своих плеч. Новых попыток не последовало. Медленно распрямив спину, я встал с колен. Мой наполненный гневом взгляд пронзил инквизитора. «По какому праву?» — требовательно произнес я. «Повторите ваше имя», — осторожно попросил инквизитор. «Край. Виктор Край». «Происхождение вашего... А откуда вы родом?» «Кривая дорога и заброшенный приют», — произнес я привычную пословицу. «Кровное родство?» «Рожденный тропой не имеет братьев». Мой усталый голос превратился в шепот. Когда-то эти слова вызывали у случайного путника или требовательного стража дрожь в коленях. Но все изменилось. И никто, кроме нас, не виноват в этом. Из двух зол мы выбрали более цивилизованное. Вместо кнута — пряник. Принеся в отсталый мир знания, мы совсем позабыли об одной простой истине. Невозможно укротить зверя, не сломив его волю. «Назови свое истинное призвание, Этот вопрос дался инквизитору тяжело. Он несколько раз запнулся, а последнее слово и вовсе от волнения проглотил практически целиком. «Я посланник далекого мира. В моих помыслах нет ни добра, ни зла. Лишь долгий путь, подобный свету звезд, что исчезает с рассветом». Когда-то эти слова были высечены на стенах дремлющего города, первой столицы семи подданств и главной усыпальницы 43 наместников. Как же сильно они обесценились с тех пор. «Все это пустая брехня!» «Тогда выдумывай ответы сам», — я равнодушно посмотрел на молодого инквизитора. «Мне больше нечего тебе сказать». Дерзость никому не шла на пользу, ни простому смертному, ни заблудшему перегрину. Первый удар заставил меня согнуться пополам, второй сбил с ног, третий закончился кровавой слюной. «Ну что, лучше?» — с нескрываемой радостью уточнил инквизитор. «Не самый лучший метод развязать язык», — осклабился я. «Но весьма действенный. Ну что, будешь говорить? Или продолжишь упрямиться?» Мне бы стоило согласиться, только врожденное упрямство вынудило совершить очередную ошибку, и я незамедлительно получил заслуженную награду в виде хороших тумаков. Долгие часы затерялись где-то в недрах беспамятства. Я приходил в себя, потом вновь проваливался в забытье и снова выскальзывал из него, как из ледяной проруби. Но спустя какое-то время сознание все-таки смилостивилось надо мной. Я обессиленно перевернулся на спину и вдохнул полной грудью. Острая боль незамедлительно стежками заскользила по телу, словно за иглой тянулась мучительная нить. И как закономерный итог наружу вырвался протяжный стон отчаяния. «Ну, теперь-то ты видишь, насколько глупы твои заблудшие дети, Создатель!» — послышался чей-то невероятно знакомый голос. Разлепив веки, я попытался разглядеть сидевшего напротив меня человека, но вместо четкой картинки различил лишь размытое мошкариное пятно. «Не утруждай себя, Маминрак, просто доверься своему слуху. Давай, попробуй, у тебя должно получиться». Дельный совет. Жаль, что мой приятель не дал его раньше. «Провел вокруг пальца», — только и смог произнести я. «Ну-ну, зачем же так?» — спохватился Патрик. «Не забывай, тебя никто не звал ко мне в гости и не выслеживал в твоих бесконечных переходах. Ты сам, запомни, сам обратился за помощью. Так в чем же моя вина?» С данным фактом нельзя было не согласиться. Всю жизнь я искал союзников и в итоге нашел их, но не среди друзей, а среди врагов. Так что чего удивляться, что не все из них решили переметнуться на мою сторону. Я облизнул сухие губы. «Жажда», — догадался монах. Размытый силуэт исчез в темноте, а потом внезапно возник совсем близко, практически на расстоянии вытянутой руки, — и я незамедлительно ощутил на губах живительную влагу. Стало немного легче. Мне даже удалось привстать и привалиться к ледяной каменной стене. Ну вот и славно. Патрик вновь оказался на своем месте за столом. Мои глаза уже привыкли к полумраку, и бледные очертания обрели довольно четкие контуры. «Неплохо выглядишь», — выдавил я из себя дежурную любезность. «Чего нельзя сказать о тебе?» «Это точно». Слова Патрика были полны нескрываемого злорадства. «С другой стороны, почему бы и нет?» Теперь не имело смысла скрывать свое истинное отношение к ордену и к нему лично. «Итак, пожалуй, начнем», — предложил монах. «К твоему сведению, у нас не так много времени, как мне хотелось бы». «Вот как?» — удивился я. «Неужели допросы теперь загоняют в какие-либо рамки? Неужели нехватка людского ресурса?» Патрик недовольно скривился. «Не говори глупостей, ты прекрасно понимаешь, о чем я. Приблизительно через час твои небесные соратники прибудут сюда с официальным визитом, поэтому говорить лучше сейчас, потом такой возможности не будет. Так что дело за малым». Устало улыбнувшись, я пожал плечами. «Мне даже трудно представить, что именно вы хотите от меня услышать». «Правду?» Почти промурлыкал монах. «Облегчи душу, Муренмук, и, поверь, тебе станет легче». «А с чего ты взял, что пришло время исповеди?» «Брось!» — Патрик строго пригрозил мне пальцем. «Мы знаем, что ваша коалиция замышляла вторжение в наш мир. И в недавнем прошлом ты входил в число избранных, тех, кто поддерживал и помогал осуществить этот коварный план. Но потом что-то изменилось, пошло не так, и ты вдруг стал изгоем. А сейчас у тебя остался единственный шанс избежать заслуженного возмездия со стороны твоих же соплеменников. Как видишь, нам известна большая часть задуманного злодейства. Твоя задача состоит в сущем пустяке. Просвети нас насчет остальных подробностей, и мы гарантируем тебе полную защиту. По-моему, очень выгодная сделка, не так ли?» Я откинул голову назад и рассмеялся. Громко, гортанно, не скрывая накативших эмоций. Патрик заметно вздрогнул и растерянно уставился на мое исхудалое, заросшее щетиной лицо. «Считаешь это предложение смешным?» — наконец высказал он свою догадку. «Мне хотелось ответить, но я так и не смог остановиться. Охватившая меня истерика не прекращалась очень долго. Минуту, может быть, две». Патрик терпеливо ждал. Представляю, какой хаос сейчас творился в его голове, но сколько бы он ни пытался, вряд ли что-нибудь понял. Мы слишком разные, чужие по своей природе, отсюда и ошибки, неправильные догадки, выводы, заблуждения. «Дураки!» «Прости, что ты сказал?» — не понял Патрик. «Какие же мы все дураки!» Проглотив смех, на выдохе повторил я. «Не понимаю, о чем ты?» Скулы монаха нервно заиграли в полумраке. Мой взгляд пронзил его острой иглой. «Ты хотел узнать правду?» «Так вот, слушай, не надо кривить рожу и меня перебивать. Мы все просто дураки. Пустые звезды, ну как ты не понимаешь? Разве ты не догадался, что тут творится?» «Нет, и не было никакой угрозы, никакого заговора. Нас просто столкнули лбами. Вот та самая истина, за которой вы гонялись, высунув языки. Представь только, нас облачили в устрашающие шкуры с клыками, шипами и прочей ерундой. И то же самое сотворили с вами. Ты еще не понял, к чему я клоню? Да брось! Ваш непоколебимый оплот веры наверняка рассказывал вам эту историю». Патрик ничего не ответил, но недоверие в его взгляде заметно возросло. «Хотел слушать, так слушай», — нахмурил я брови. «Второго шанса тебе никто не даст. Запомни, мы с тобой всего лишь марионетки, которых умело дергают за нитки те, кто расположился чуточку повыше». «Не переходи грань», — предупредил меня бывший друг. но вышло у него это как-то неумело. «Богохульствовать в этих стенах? Прекрати!» — рявкнул я. Видимо, настал тот предел, когда стоило окончательно выбить из него эту религиозную дурь. «Не существует никаких запретов! Старые боги, их я оскорбил своими речами! А что ты мне скажешь, если узнаешь, что я и есть один из них?» Недоверие мгновенно обратилось ненавистью. Подхватив томик заветов, Патрик прижал его к груди и принялся шептать слова молитвы. «Стало быть, правда не так уж важна для тебя», — догадался я. «Интересно только, по какой причине? Зверь оказался не совсем зверем, что страшно лишиться врага, к битве с которым ты готовился долгие годы?» Он не отвечал, а слова молитвы становились все громче. Патрик явно пытался меня перекричать, но у него ничего не вышло. Я повысил голос до небывалой высоты. «Хватит увиливать! Внимай и не говори потом, что я решил отмолчаться! Мы такие же люди, как и вы. Только наше время ушло, понимаешь, нещадно ушло, будто и не было. Мир рухнул в одночасье. Экологическая катастрофа заставила нас покинуть нашу планету. Другой мир, далекую Землю, называй как хочешь. На огромных кораблях, способных парить среди звезд, мы уплыли в неведомое пространство. Путь был долгим, множество поколений сменили друг друга, но мы так и не смогли найти новое пристанище. Вечные кочевники небесной пустоты, вот кто такие на самом деле старые боги». Патрик замолчал, пытаясь уловить каждое слово. И вот когда мы, наконец, достигли предела Звездного моря, произошло чудо. Нам повстречалась новая Земля. Она оказалась пригодной для жизни, но больше всего нас поразило присутствие на ней этой самой жизни. Пускай самой примитивной, но все-таки жизни. Как же мы обрадовались тогда и поскорее поспешили высадиться на сушу. Только коварная судьба оказалась не столь благосклонной, как представлялось нам вначале. Ваш мир был пронизан неведомой силой, которая в пух и прах уничтожала наши совершенные механизмы. Конечно, у нас было время, и мы решили не торопиться с выводами. Шаг за шагом мы осторожно изучали вашу землю, ничем не выказывая своей враждебности. Для твоих предков перегрины стали истинными богами, теми, кто несет знания, а не разрушение. Но даже спустя много лет мы так и не преуспели в своем деле. Ваша земля осталась для нас кладезем одной сплошной тайны. И тогда мы отступили, ушли в тень, позволив вам самим развивать общество, науку, изучать окружавший вас мир. Только вы избрали иной путь. Вместо шага вперед погрязли в интригах, междоусобицах, борьбе за власть. А знаешь почему? Вы безумно испугались. Испугались, что станете ненужными, и ваша верная паства обретет новый смысл. Наука — вот что заставило ваши поджилки трястись от страха. Власть над подданствами стала стремительно утекать сквозь пальцы. И что тогда произошло, я могу тебе напомнить. Вы выдумали себе нового врага. Нет, не совсем верное определение. Вы объявили врагом тех, кто стал неугоден вашей великой милости. Ведьмы, вурдалаки и прочие чудовища, вот кого вы углядели в безобидных людишках, которые решили вступить на зыбкий путь познания. Хочешь слушать дальше? Тогда продолжу. На этом вы не остановились. Решив укрепить свою власть, пошли по пути наименьшего сопротивления. Вместо вымышленных чудовищ сотворили настоящих. Чего кривишься, не нравится? Ну что поделать? Правда, она не всегда слаще отвара. Уж не знаю, как у вас это получилось, но вы умудрились превратить человека обратно в четвероногого хищника. Вдохнуть в него нечто отвратительное, вязкое, способное лишь пожирать все живое. Крушить и ломать сотканный из рваных лоскутов мир. Вы лишь не учли одной маленькой детали. У вас не получится контролировать это чудовище вечно. Это никому не под силу, даже нам. Пройдет время, неважно сколько, и оно обратит свой взор на хозяина. Обязательно обратит. Патрик долго молчал. То ли подбирал слова, то ли осмысливал услышанное. В любом случае заговорил он не скоро, осторожно открыл рот и шепотом произнес: «А чем все это время занимались вы?» «Ты же знаешь ответ. Мы были рядом и просто наблюдали». Монах загадочно улыбнулся и нервно замотал головой. «Нет, Маминрак, я слишком хорошо знаю вашего брата. Вы ничего не делаете просто так и не теряете время понапрасну. Даже когда одиноко бредете по безжизненным землям, разве я не прав? Мы же всегда были для вас чуть умнее овец. Только вы, великие посланники звезд, способны здраво рассуждать о высших материях. А все остальные лишь неугодно блеют вам под руку. Так что твоя попытка переложить с больной головы на здоровую, извини, не удалась. Уж не знаю, что за кара вас ждала на вашей далекой земле, но с нами у вас такое не пройдет. Великие старые боги, знаешь, кто вы есть на самом деле? Я тебе скажу. Вы паразиты, которые шныряют в поисках лучшего места, оставляя после себя лишь редкостное зловоние. Поэтому я, как представитель Святого Синода, прямо заявляю, что не позволю пришельцам захватить нашу родину. И очень хорошо, мой несостоявшийся друг, что ты так легко проявил свое истинное обличие. Он нервно осклабился. Теперь я понимаю, что тебя и вправду не стоит возвращать к твоим собратьям. Снаружи послышалось недовольное ржание, сопровождающееся быстрым стуком колес. Во внутренний двор прибыл небольшой кортеж. Патрик не спеша приблизился к решетчатому окну, с интересом посмотрел вниз. «Видимо, твоим товарищам не терпится поскорее заполучить в свои лапы опасного отступника. Интересно, какая награда тебя ожидает там, а?» Но он обернулся и с интересом уставился на меня. «Ответь, Муренмук, насколько суровы ваши законы? Каленое железо, дыба, четвертование? Или существуют какие-то более изощренные способы?» «Лучше тебе не знать о них, приятель», — устало улыбнулся я. «Что ж, может, ты и прав», — согласился Патрик. И его взгляд внезапно стал невероятно взволнованным. Видимо, перегрины не собирались медлить и уже поднимались по парадной лестнице. Метнувшись к столу, монах резко схватил колокольчик и звонко прозвонил в него 4 раза. «Продолжим наш разговор чуть позже», — предупредил он меня, «а пока придется посидеть в одном очень укромном месте». «Собираешься выкрасть отступника?» — наигранно удивился я. «Забавно. Ну что же, давай попробуем». Я вел себя так, словно поменялся с Патриком ролями, и это он, а не я, гостил в Ордене Благочестия. Но мой бывший приятель меня словно не слышал. Дождавшись условного стука в дверь, он подошел к кованой преграде и не без усилия отодвинул широкий ржавый засов. Мощный удар в один миг сбил его с ног. Боюсь, что Патрик даже не успел осознать случившееся. Впрочем, наверное, оно и к лучшему. Все равно играть с ним в эту бессмысленную игру мне уже порядком наскучило. Представители разных миров, культур и прочих противоположностей вряд ли когда-нибудь смогут найти общий язык. Скоморохи помогли мне подняться, поставили на ноги и избавили от кандалов. «Я Мертен Кра», — быстро представился тот, кто был в маске хищника. Когда он говорил, его рисованный оскал расплывался в подобии довольно странной, искаженно злой улыбки. «Мы теряем время», — напомнил ему второй. Его грим больше походил на черепаху, темно-зеленые тона и ярко-алая пасть. Мертен с настороженностью изучил синяки на моем лице и посмотрел на согнутую ногу. «Это проблема?» — спросил он. «Уверен, что нет», — ответил я. Перед тем, как покинуть допросную комнату, я склонился над неподвижным телом Патрика и положил рядом четки со знаком яркой звезды, талисман, который он отдал мне во время нашей последней встречи. Мы верили в разные вещи, а стало быть, и символы нашей веры не должны иметь одинаковые атрибуты. «Прощай, приятель, прощай навсегда. Я отдал предпоследний долг этому кровавому миру». Мы перемещались очень быстро. Я едва поспевал за стремительными движениями скоморохов, ощущая себя зеленым юнцом, который попал в обучение к опытным наставникам. Казалось, что они видели, слышали и знали все наперед, когда необходимо уходить в тень, а когда бежать к следующему укрытию. Длинный коридор привел нас к огромным резным дверям, которые явно вели в праздничный каминный зал. Прислушавшись к отдаленным крикам, уже спохватились, но пока еще не напали на след, Мертон сорвал с меня куртку и нацепил на себя. «Постараюсь их отвлечь, а вам нужно двигаться дальше, к цели!» Его напарник коротко кивнул. Они синхронно прижали левые кулаки к груди и резко произнесли: «Мрак прочь, свет идет!» Агата славно потрудилась над своим воинством. Физически они были подготовлены не хуже бронзовой гвардии, которая подчинялась первому наместнику, избранному главе всех объединенных провинций. А умом и проворством могли дать фору даже черноколпачному братству. Проводив Мертона, мы со скоморохом, так и не пожелавшим назвать свое имя, проникли в зал. Это была библиотека. Огромные, уходящие под расписные своды стеллажи, до отказа заполненные книгами. Широкие красно-коричневые корешки, выцветшие от времени названия, и невероятный запах прошлого. Слегка сладковатый и способный с легкостью затуманить голову любому любителю чтения. Скоморох извлек из ножен тонкий, словно игла, клинок, не длиннее собственного локтя, и осторожно двинулся вперед. Мне он приказал остаться на месте, пока не подаст разрешающий сигнал. Двигался он бесшумно, как кот, приготовившийся сцапать зазевавшуюся птицу. Шаг, еще один. Возле высоких кожаных кресел, обступивших массивный овальный стол, скоморох остановился, посмотрел по сторонам. Огромное пространство давило не только на моего сопровождающего, но и на меня. Вроде бы никого, но я так же, как и он, ощущал некую тревожность. Только что здесь могло быть не так? Какую ловушку успел бы подготовить орден, если все шло по нотам Агатовой симфонии? Выждав время, скоморох, наконец, убрал кинжал в ножны и слегка расслабился, указывая на огромный камин, внутри которого аккуратно лежали дрова. «Нам туда!» «В камин?» — с неким недоверием поинтересовался я. «Нет, то есть да!» — взмахнул он руками. «Это обманка, он не настоящий. Иначе бы все книги испортились. Слишком высокая температура». «Я понимаю, конечно». Не стал я вступать в ненужные споры. «Так вот», — начал повторять он заученный маршрут. «Внутренний проход ведет в Южную башню. Там никого не бывает, стража внизу. Главное двигаться тихо, и тогда не заметят. Ключ от дверей в кладке между кирпичами, между 7-м и 8-м, в 13-м ряду от винтового выступа. Ваше оружие спрятано в нише под кроватью, что справа. Позиция удобная, покои кардинала как на ладони. Он должен прибыть с променажа примерно через час и пробыть у себя до первого ужина». «Фу, кажется, все. Не упустите свой шанс, пыльный странник». «Как-нибудь постараюсь не облажаться», — ответил я. Скоморох кивнул, сделал шаг за спинку стула и внезапно вздрогнул. Сначала я подумал, что он просто оступился или что-то в этом роде, но все оказалось куда хуже. Лезвие, словно птичий клюв, вырвалось прямо из него наружу, а следом одежду заполнило темное пятно. Пошатнувшись, скоморох попытался зажать рану рукой, Но смерть уже впилась в него своими цепкими когтями. Захрипев, он медленно упал на колени и тут же повалился на мраморный пол. На зал обрушилась гнетущая тишина. Разговор по душам. Гардиуш небрежно перешагнул через неподвижное тело скомороха, вытер руки от крови и кинул платок рядом с телом. У него на плече сидел мерзкий красноносый хорек и посматривал на меня недоверчивым взглядом. — Очень рад видеть вас в добром здравии, мой неутомимый странник, — улыбнулся кардинал. — Не могу выразить подобной радости. Сказать, что я был удивлен, значит не сказать ничего. Вездесущий глава Ордена Праведности все-таки умудрился нас переиграть. Кардинал приблизился ко мне и без тени сомнения протянул руку, на которой еще виднелись следы крови. Без особого желания я пожал ее. — Ну вот и славно, — откликнулся Гардиуш. — А теперь проходите, не стесняйтесь. Нам предстоит долгий и весьма увлекательный разговор. Он приобнял меня за плечо и любезно провел к столу. У меня не осталось сомнений. Кардинал приготовился заранее. Просчитал все до мелочей, предвидя каждый наш шаг. Поэтому пытаться как-либо повлиять на ситуацию не имело абсолютно никакого смысла. Его тонкие пальцы скользнули под столешницу и привели в действие тайный механизм. Середина раскрылась, как бутон, отъехала в сторону, и на вновь возникшей поверхности появилась корзина с фруктами, два бокала и графин с красным вином. Гардиуш явно наслаждался моментом, неторопливо разлил напиток, предложил мне виноград. «Наверное, глупо спрашивать, кто нас выдал», — поинтересовался я. «Конечно, глупо, мой дорогой», — согласился кардинал. «Вам это ровным счетом ничего не даст, а мне будет неудобно перед моим тайным осведомителем. Мы лучше поступим немного иначе. Вы примете за чистую монету тот неоспоримый факт, что у меня везде свои глаза и уши. Да и покончим с этим». Пригубив вино, я ощутил на губах легкую кислинку. Если это лучшее, что имелось в погребах ордена, то святые отцы явно сэкономили на виноделе. «Как вам вино?» «А вам?» — быстро перевел я вопрос. «Это худшее, что я пробовал за всю свою жизнь», — сморщился кардинал, и его хитрый с прищуром взгляд прилип ко мне, будто колючка. «И все-таки вы выбрали именно этот урожай», — откликнулся я. «Верно. А как вы считаете, почему?» «Видимо, слишком накладно подчивать врага в своем доме хорошими яствами», — предположил я. Опершись на руку, кардинал внимательно посмотрел на меня из-под лобья и внезапно разразился задорным смехом. «Оригинально, право слово, попали в самую точку. Вернее, не скажешь, накладно!» Я сделал еще один глоток и, не выдержав, сплюнул обратно в бокал, чем вызвал у Гардиуша еще больший приступ восторга. «Ну что вы, право слово, мой дорогой Перегрин! Вы, конечно же, не являетесь сторонником нашего ордена, но, надо заметить, и не настолько грозный противник!» «Видимо, ваш виночерпий так не считает, у него со мной свои счеты». Кардинал кивнул и попытался успокоиться. Его неугомонная радость была лишь ширмой, а вот что скрывалось за ней, мне еще только предстояло узнать. Но Гардиуш не спешил раскрывать все карты. «Итак, поскольку вы уже поняли и оценили мое отношение к вам», — наконец произнес он, — «можем перейти к основной части нашего разговора». «Никаких возражений», — кивнул я. Немного помедлив, кардинал перегнулся через стол и тихо, словно его могли услышать, шепнул. «Ответь, кому понадобилась моя смерть, Перегрин? У кого хватило наглости нанять для моего устранения самого пыльного странника?» Возможно, мне показалось, но во взгляде Гардиуша промелькнул страх. Оказывается, не все соглядатые кардинала обладали изрядным слухом и зоркостью. «Ваш убийца перед вами, ваше высокопреосвященство», — уклончиво ответил я. «Разве этого недостаточно?» «Нет, недостаточно», — сквозь зубы процедил кардинал. Я опустил взгляд и задумчиво побарабанил пальцами по резному подлокотнику. На самом деле размышлять было не о чем. Просто тянул время ради банальной игры на нервах. «Я жду», — поторопил меня Гардиуш. «Давайте откровенность за откровенность», — не стал тянуть я быка за рога и, получив одобрение, продолжил. «С тех пор, как мне посчастливилось попасть на эту гребаную планету, я усвоил один урок. Честность здесь не в ходу. Но у меня нет другого выхода, поэтому просто предлагаю сделку. Вы отдаете мне мою племянницу, а я прошепчу вам имя вашего нового врага». «А с чего ты взял, что твоя племянница у меня?» — раскрыл глаза Гардиуш. «Насколько я помню, она пропала во время нападения на обоз северян, разве не так?» «Давайте оставим эту пустую болтовню. Мне известно про вашу волчью армию, раскрашенную в ужасающие тона мрака». Кардинал прикрыл глаза и замурлыкал какую-то мелодию себе под нос. Вначале могло показаться, что это псалом, восхваляющий Всевышнего, но вскоре я угадал в нотах одну весьма похабную песенку. «Вы внимательный слушатель, Перегрин», — наконец произнес он. «А вы образный рассказчик», — ответил я любезностью на любезность. Кивнув, Гардиуш покинул свое кресло, подошел к одной из книжных полок и вынул из плотного ряда один из фолиантов. Я терпеливо ждал. Открыв книгу на середине, он пролистал несколько страниц, бегло пробежал по строчкам. Я продолжал ждать. Кардинал поплевал на пальцы и снова принялся за поиски. И на это я никак не отреагировал. Шелест листов усилился, а Гардиуш никак не мог остановиться. «Ах, вот!» — внезапно крякнул глава ордена. «Как раз то, что я искал. Послушай. Из грязи он восстанет вновь, и пламени клинок разящий для всходов почву спашет в кровь и луч надежды восходящий». «Что это?» «Напутствие Хвара Казнокрада». «Единственного ученика Всевышнего?» «Именно так. Вы хорошо знаете Писание, мой дорогой странник». Кардинал поставил книжку обратно на полку и направился к камину. Хорек деловито заскочил к нему на руки и удостоился порции ласк. «Дело в том, что наш предыдущий разговор о волках и вурдалаках — это только верхушка айсберга. История моего обмана ведь имела продолжение, и теперь я готов поведать ее своему врагу, но, естественно, по строжайшему секрету». Остановившись возле одного из канделябров, расположенных по левую и правую руку от каменной стойки, Гардиуш обернулся и загадочно улыбнулся. «Ваш размалеванный приятель оказался прав», — сказал кардинал. «Невероятная осведомленность!» Он прикоснулся к металлическому изгибу и резко повернул его вправо. Где-то за стеной зажурчала цепь механизмов. «Наука на службе веры». Ближайший от камина стеллаж выплюнул струю пыли и занавесом разошелся по залу. В открывшемся зеве показался глубокий туннель, лестница и стальные кольца с факелами. «Этот путь и правда ведет в одну из башен, но есть и кое-что еще». На этот раз кардинал перешел к противоположному светильнику. Резкий щелчок, и крепление отъехало в сторону. Треск шестеренок наполнил зал. «Это раз», — произнес Гардиуш и улыбнулся. Затем он не спеша прошелся вдоль стеллажей. По ходу движения кардинал дергал за корешки книг, одну за другой. Случайно? Думаю, нет. Хотя расположение книг выглядело весьма хаотично, но при этом каждый раз слышался отклик хитроумного механизма. А вот последняя книга, свесившись с полки, погрузила зал в тишину. Никаких посторонних звуков. Гардиуш повернулся и посмотрел в мою сторону. В его взгляде сквозила хитринка. Наконец он развел руки в стороны, словно заправский фокусник. Питомец перебрался на плечо, и кардинал с гордостью провозгласил: «Вуаля!» Вначале ничего не происходило, а потом зал наполнился таким разнообразием стальной трескотни, что я вскочил со своего места и принялся изумленно вращать головой. Двигалось абсолютно все — стеллажи, капители и даже каменные плиты на полу. Я бы многое отдал, чтобы познакомиться с мастером, сотворившим подобное чудо, но, по всей видимости, его уже нет в живых. Уж такова участь всех творцов тайных мест. Обычно по окончании работы их либо погребают в кладе собственных творений, либо отправляют в ближайшие топи. Длилась перестановка довольно долго. Когда последний элемент встал на уготованное ему место, кардинал победоносно всплеснул руками, будто дирижер. «Итак, мы отправляемся в самое поучительное для вас путешествие, Перегрин. Снимайте вашу заляпанную грязью обувь. Святые места не терпят подобного неуважения». Спорить с его высокопреосвященством не имело никакого смысла. Даже спиной я ощущал здесь незримое присутствие его верных стражей. Так что если бы я только высказал свое «фи», мне довольно быстро напомнили, кто в доме хозяин. Оставалось только подчиниться и не трепать понапрасну языком. Винтовая лестница появилась в самом центре комнаты. Стол погрузился в пол, открыв круглый проход, будто кроличья нора, скрывающая от посторонних глаз секреты отсталого мира. Вместо факела Гардиуш воспользовался миниатюрным масляным фонарем. Касаясь мысками ледяного каменного пола, я представил себя мучеником, которого в предрассветный час ведут навстречу со своей судьбой, и кардинал, словно уловив мои мысли, тихо произнес: «Знаете, я с самого детства не любил слушать сказки». «Мне, наверное, стоит спросить, почему?» — откликнулся я. Мой голос прозвучал слишком громко и неуклюже разлетелся по мрачному туннелю эхом. Но вместо объяснений кардинал лишь поинтересовался: «Скажите, а у вас на звездах рассказывают выдуманные истории?» «Вероятно», — ответил я с неохотой. Моя безмерно длинная жизнь, как ни крути, оказалась довольно однобокой. Бесконечные рейды на чужую планету заставили отказаться от всего, присущего обычному человеку. Семья, дети, домашние заботы — эта область до сих пор оставалась для меня совершенно неизведанной. А что до моего собственного детства, так оно практически полностью утонула в водовороте длительного анабиоза. Страх, слезы и бесконечные кошмары забытья — этого было в переизбытке, а вот банального чтения на ночь или чего-то подобного... Нет, такого эпизода из детства я припомнить так и не смог. «Удивительное дело», — неспешно начал Гардиуш. «Казалось бы, я уже слишком стар, чтобы говорить о юности или в подробности пересказывать свои детские шалости. А вот истории, они до сих пор в моей голове, все до единой, и если понадобится, я повторю их от начала до конца. А знаете почему? Потому что боюсь». Они напоминают мне отвратительных усатых жуков, которые способны заползти в кровать и проникнуть в тебя, пока ты мирно спишь на правом боку. «В вашем мире слишком много жестокости», — задумчиво произнес я. а именно она и порождает постоянный страх. «Именно так, Перегрин, именно так», — согласился кардинал. «Вот почему, когда я немного подрос, то решил раз и навсегда положить конец этим выдуманным кошмарам». Внезапно Гардиуш остановился, как вкопанный. Подняв фонарь выше, он посмотрел на меня прямо в глаза и тихо шепнул. «Мне почти это удалось». «Вы имеете в виду историю про разукрашенных волков?» — предположил я. «О, да!» — кивнул кардинал. «И ее тоже. Но я ведь сказал, она стала началом чего-то большего. Поверьте, за свою долгую жизнь я развенчал много мифов и легенд, которые сажей въелись в умы нашей неокрепшей паствы. Ночные вурдалаки, грендели и болотные кривоноги, я уничтожил их всех. Ведь со страхами можно бороться лишь одним способом — выйти к ним навстречу и открыто принять бой. Вы согласны со мной?» «Это не лишено смысла», — кивнул я, продолжив движение вслед за кардиналом. «Спасибо за столь высокую оценку моего труда», — не без иронии поблагодарил Гардиуш. «Таким образом, я избавил наш мир от этой заразы. Конечно, кое-кто еще остался, но количество их столь мало, что не представляет для меня особого интереса. Но главное, люди вздохнули полной грудью, понимаете? Они перестали бояться. Смогли беспрепятственно передвигаться по стране, открывать новые торговые пути и ложиться в кровати, не запирая ночных ставень. Но ваши действия так и не остановили жуков, которые могут атаковать во время сна», — докончил я. В темноте было не разобрать, но я почувствовал на лице кардинала хищную улыбку. «А что же насчет ведьм?» — напомнил я. «Ах да!» — собеседник часто закивал и быстро исправился. «А вот это и есть то самое «почти». Не мне вам объяснять... Довольно простые законы мироздания. Если хочешь уничтожить некий вид, начни с искоренения семени. Со всякими тварями это получилось довольно легко, чего нельзя сказать о бестиях в женском обличии. Я с интересом слушал кардинала, отметив для себя, что в разговоре он ни разу не использовал устоявшееся выражение «мраково отродье», которое повсеместно олицетворяло истинный корень зла. «С ведьмами оказалось не все так просто», — разочарованно пояснил Гардиуш. «На месте одной сожженной безбожницы тут же появлялись две новые. Словно мы не боролись, а наоборот, разводили эту тлю. Но это оказалось не самым страшным. Со временем ведьмы научились не просто приспосабливаться к нашим весьма изощренным методам борьбы, о нет, их сила возросла в разы, ввергнув подданство в настоящий хаос. Но что я пересказываю то, что и так известно вечным странникам? Начнем лучше с одной маленькой тайны». Мы остановились возле небольшой кованой двери. Металл уже давно покрылся налетом ржавчины, но даже под ним угадывался до боли знакомый символ — тот самый огненный меч и молодые всходы, что звучали в недавнем четверостишии. «Неведомый символ, сколько же раз ты попадался мне на пути?» Кардинал заметил мой взгляд и поспешил объяснить. «Вы когда-нибудь слышали о творении куба в кубе?» Я невольно хмыкнул. Творение одного известного скульптора уже пару десятилетий украшало площадь Священного Синода. Поговаривали, что именно в его идеальных гранях кардинальский совет углядел истинное устройство мироздания. Впрочем, слухов и домыслов было так много, что принимать их за чистую монету не имело абсолютно никакого смысла. «В чем же соль?» Внимательно изучив старый герб, поинтересовался я. Не торопясь доставать ключ, Гардиуш вкратчиво произнес. «Когда имеешь дело с грозным противником, не стоит доверять даже собственным сторонникам. Когда я столкнулся с проблемой искоренения ведьмовства, то решил не раздувать из огарка пламя. объявив во всеуслышание о том, что в наши земли пришел сезон тишины, в данном случае речь идет о пронзительном визге, который издают ведьмы в момент пленения или уничтожения огнем, и, успокоив сотни тысяч прихожан, я перешел к осуществлению основной части замысла. В год 3608 от явления Всевышнего мной был создан орден усечения колдовства, и этот герб стал главным символом нашего тайного движения. А как же насчет инквизиции очищения? Неужели черноколпачные с их хваленными методами дознания остались не у дел? Да кому нужны эти слабоумные дровосеки, способные лишь рубить с плеча, а не с плеч? — поморщился кардинал. Вопрос, который я пытался решить, был более деликатный, можно даже выразиться, интимный. Мне противостоял противник хитрый, обладающий недюжей силой, а стало быть, и сражаться с ним при помощи банального напора не имело никакого смысла. — И какой же метод борьбы вы избрали? — спросил я. — А вот это вам сейчас и позволено будет увидеть, мой дорогой первопроходец. Словно заговорщик, кардинал согнулся над замком, повернул ключ, немного помедлил и, наконец, распахнул заветную дверь. Цель оправдывает средства. Как мне кажется, это выражение может с легкостью обелить любое человеческое безумие. А если результат достигнут малой кровью, то человеку списывают все мыслимые и немыслимые грехи. Смерть горстки ради спасения сотни, и уже не важно, какие числительные участвуют в этом уравнении. Главное сообщить всем и каждому ту цель, ради которой ты осмелился на подобные жертвы. И тогда уже плевать, насколько ты переступил грань дозволенного. Теперь уже время работает на тебя. Прошлое быстро забывается, а новое поколение привыкает замечать лишь выгоду для самих себя и ничего больше. История моего мира знала массу подобных примеров. Теперь к ним добавился и еще один. Неукротимый гений кардинала Гардиуша Блана. Человеческие тела были развешаны под потолком, как праздничные гирлянды. Причем сравнение родилось не на пустом месте. Дело в том, что лица и груди пленников украшала краска самых различных оттенков. Овалы, круги и иные геометрические фигуры. Складывалось впечатление, что холсты из человеческой кожи служили кардиналу не столько для науки, сколько для банального развлечения. Но Гарди уж был не тем человеком, кто способен настолько вульгарно жонглировать жизнями. И его рассказ подтвердил мои размышления. Чтобы победить врага, мало знать его слабые и сильные стороны. Необходимо примерить на себя его шкуру. «С этим трудно поспорить», — согласился я. Кардинал остановился возле огромного стола, на котором лежал мертвец. На самом деле здесь приютилось настоящее рабочее место, но не экзекутора, а ученого, который ставит опыты и сравнивает результаты в поисках одного верного решения. Вот только какого результата он добивается? Дрожащая рука Гардиуша коснулась сложных анатомических рисунков, затем скользнула вдоль ровного ряда пробирок, сложных хирургических приборов и остановилась напротив толстенного фолианта. Муренмуки часто упрекали церковь за нежелание идти в ногу со временем, усмехнулся он. Кажется, именно это выражение вы использовали в разговоре. Так вот, я со всей ответственностью заявляю, что прислушался к вашим советам. Хотите сказать, что вы решили препарировать ведьм в поисках их мрачной сущности? Поразился я. Кардинал расплылся в довольной ухмылке. «Всех, мой дорогой Перегрин, мы препарировали всех. Вурдалаков, колдунов, ведьм и прочую нечисть. Всех, кого смогли обнаружить в дремучих лесах, среди серных болот и сырых лощин». Не сбавляя темпа, он продолжил рассказ. «Мы действовали стремительно, ведь иначе просто нельзя. В одну ночь в обитель были доставлены лучшие врачеватели, граничащих с нами подданств. В это время их подопечные уже томились в клетках, дожидаясь знакомства со своими изуверами. Знаете, вы оказались правы, научный процесс захватывает не хуже допроса с пристрастием. По крайней мере, достигнутый эффект порой гораздо важнее банального признания в колдовстве». Подняв одну из пробирок с темной жидкостью, кардинал хорошенько встряхнул ее, и содержимое мгновенно приобрело ярко-лиловый оттенок. «И знаете, что удивительно? Ответ на мучившие нас вопросы оказался безобразно банален. Мне даже стало как-то жалко потраченных на это усилий». «Что же вам удалось узнать?» Ощущая, как на лбу выступает пот, сухим голосом спросил я. Кардинал прижал палец к губам, покачал головой и пригласил меня в следующий зал. Низкие своды были под самую завязку наполнены стонами. Протяжными, резкими, а порой совсем короткими, но гораздо чаще непрекращающимися. Тут слышались страдания на любой вкус. Гардиуш с жадностью втянул тяжелый запах боли, смешанный с чарующим ароматом каких-то снадобий. «Вот она, святая святых! Сердце человеческого сопротивления!» — с гордостью провозгласил он. Колдуны, ведьмы, но в первую очередь простые люди, все они все еще были живы. Их истерзанные тела, утыканные тонкими металлическими трубками, периодически содрогались, истекая кровью, которая бережно собиралась в специальные резервуары. Мимо нас, словно тени, сновали люди в темных масках и огромных круглых очках. Многие были оснащены длинными заостренными баграми с неким подобием клюва на конце. Странное приспособление, способное не только ранить, но и вырывать из тела целые куски плоти. «Вы так и не озвучили результаты вашей работы», — напомнил я. Гардиуш хлопнул себя по лбу и подхватил узкогорлую колбу. «Вот она, свеча раздора!» — указал он на вязкую жидкость, очень сильно напоминающую кровь. «Видите эти странные сгустки? Я назвал данный эффект дрянной кровью. Вот благодаря чему наш враг распространяет себе подобных, словно чуму. Болезнь сезона колдовства — вот что это такое. Зараза, с которой необходимо бороться при помощи противоядия». «Интересно, какого?» — переваривая полученную информацию, спросил я. «Или вы собираетесь ограничиться банальным кровопусканием?» Кардинал осенил себя знаком Всевышнего и наставительно произнес. «Высокомерие, Муренмук, именно оно возносит человека до небес и со всех сил швыряет в бездну. Но я прощаю вас за вашу неосведомленность». Гардиуш поставил колбу на место, снял с плеча своего питомца и продолжил, как ни в чем не бывало. «Вы хотели искоренить мрак, но не знали о его природе ровным счетом ничего. А мы, темный народец, благодаря помощи Всевышнего, взяли и раскрыли вековой секрет ведьмовства». «Только что это вам дало?» С некой издевкой в голосе поинтересовался я. Его высокопреосвященство выдержал поистине актерскую паузу. «У любого недуга есть путь к свету, своего рода излечение. Чуму изгоняют огнем, подагру успокаивают экстрактом луковицы и безвременника, даже зубного червя изгоняют при помощи щипцов. Так вот и мы нашли способ избавить человека от бесовщины». «Только не говорите, что этот способ основан на отсечении конечностей», — хмыкнул я. «Ну что вы, ничего подобного», — кардинал воспринял мое предположение вполне серьезно. «Наш способ куда проще, но в то же время и эффективнее. Мы перепробовали сотни вариантов, и вот, наконец, нашли верное решение». Я замер в предвкушении. «Молочная роса», — внезапно произнес кардинал. «Что?» — я едва устоял на ногах. Ответ оказался таким неожиданным, что впору было хвататься за голову и, упав на землю, кататься в нервном припадке. Впрочем, мне все равно не дали бы этого сделать. Молочной росой называли тонкие капельки испарины, которые возникали на предметах, распространяющих электромагнитное, ультрафиолетовое или омега-излучение. Именно они приводили в негодность любую технику, что мы использовали на сфере и пытались использовать на поверхности отсталой планеты. Наши ученые неоднократно изучали ее свойства, но на проверку оказывалось, что влага содержит только кислород и водород. По сути, обычная вода, без каких-либо примесей или неизведанных элементов. «Но где вы ее нашли?» — задал я очередной вопрос. «Молитва!» — практически пропел кардинал. «Какая молитва?» — не понял я. Теперь улыбка Гардиуша стала милой и добродушной. «Любая, мой дорогой путник. Главное делать это от чистого сердца». «Искренне. Мы давно заметили, что когда церковная зала наполняется пением, статуи святых окутывает влажная пелена испарины. Вот и вся разгадка великой тайны». «И что же, именно она и превращает ведьму или суккуба в нормального человека?» — усомнился я. «И да, и нет», — уклонился от прямого ответа кардинал. «Лечение — процесс довольно-таки длительный. Он может занять не месяцы, а годы, и мы только в самом начале пути. Моим орденом создано несколько лечебниц, естественно, пока закрытого характера. Самое крупное — во Фрагаде. Правда, тут мы потерпели неудачу. Недавно в городе случился пожар, и всех пациентов ждал неутешительный итог. Но тут, как говорится, на все воля Всевышнего». Кардинал тяжело вздохнул. «Ну что, Муренмок, вы еще не устали удивляться?» Я коротко кивнул, пытаясь сопоставить факты. «Тогда хочу совершить небольшое знакомство», — тихо прошептал Гардиуш и указал на лестницу, ведущую в нижний ярус коридоров.